Сделать так, чтобы замерло дыхание. Ты можешь контролировать свое подсознание. Ты знаешь, что приемом, чтобы поднять адреналин. Когда жизнь на волоске, это экстрим. Ты делаешь свое дело и все в твоих руках. Тебе не знакомо слово такое, как страх. Кто-то хочет съесть конфетку, а кто-то просто выжить. Но тебе иногда наплевать и на свою жизнь. Ты сам себе воин, король высоты. Подчиняешь себе опасные зоны. Крутые обрывы, облавы в погоню. Ничто не пугает тебя, лишь заводит. Король высот выходит в небо. Он не боится умереть. И на какой вершине б не был, без высоты не может жить. Завис над землей. Вот наслаждение самое крутое, высокой горы. С ветром и снегом, стрелой. Утром проснешься с мыслью родной, новой достичь высоты. Король высот выходит в небо. Он не I'm not afraid.